Глава 16. В 1831 году, февраля 3-го, матушка захворала горячкую. Мы тогда уже пользовались гомеопатией, и удачное лечение ее опасной болезни сделало нас совершенно гомеопатами. Тогда отец мой написал маленькое свое сочинение о гомеопатии. Гомеопатия, введенный в конце XVIII – начале XIX века доктором Ганеманом, способ лечения средствами, вызывающими в организме человека симптомы болезни, которая подлежит излечению. При этом лекарства даются в весьма малых дозах. Подобное лечится подобным. Еще в печати известны три его сочинения: о пользах, могущих последовать от учреждения частных по губерниям банков, о мануфактурах в России и тарифе, и о способах к получению выгодных урожаев. Когда в 1830 году в Москве появилась холера, то по письмам наших Львовых и Корсаковых из Московской и Саратовской губернии видно было, как удовлетворительно было там гомеопатическое лечение от этой эпидемии. Они сами лечили своих крестьян и многих других в их окрестностях. Иные соседи последовали также их примеру. Удачное лечение внушило крестьянам доверие. Они беспрестанно обращались к ним за помощью. Помещики сами ездили по больным, а жены их приготовляли порошки по гомеопатической системе. Письма сестры моей Львовой особенно интересовали нас, и когда холера появилась в Петербурге, отец потребовал от них все сведения, которые нужно быть иметь. Описание периодов болезни, лечение ее, отчет в успехах, и, присоединив к этому некоторые извлечения из писем, послал все к русскому консулу в Америку. Писал к нему, что так как холера прошла всю Россию и обходит Европу, то он полагает, что эта болезнь неминуемо посетит и Америку. А как Америка, подобно России, еще новый край, без всех тех удобств, которыми пользуется Европа, то, видя, сколько гомеопатия была полезна в России, он считает долгом по человечеству сообщить в Америку все, что он собрал в доказательство превосходства сего лечения. Консул представил все сии бумаги медицинскому факультету, и американские доктора приняли это во внимание. В Америке гомеопатия получила большой успех. В то время там было не более 4 докторов-гомеопатов, а теперь в Соединенных Штатах около 4000 гомеопатических врачей. По прошествии 10 лет после того, как отец мой послал свои замечания о гомеопатии, он получил диплом от Североамериканского гомеопатического факультета. Ему сделали честь, избрав его почетным членом их общества, признав его одним из первых содействовавших введению гомеопатии в Америке. Следя за случайными открытиями, он тоже обратил внимание на госпожу Турчининову, известную многим докторам. Турчининова Анна Александровна, 1774-1848 годы, писательница, разработала систему лечения людей магнетизмом, гипнозом. Она почувствовала в себе магнетическую силу лечить горбатых и кратконогих и приехала в Петербург заняться этим. Сила ее магнетизма, которую она сообщала больным, не прикосновением своих рук, а одним зорким взглядом, давала им способность ясновидения, понимать и чувствовать, что полезно было для их недуга. Раз по просьбе знакомой дамы Турчининова лечила у нас в доме одного бедного мальчика, и, как больные обыкновенно делали удивительные движения, мальчик вертелся на палке, которую держали два человека. Один из них со страха выронил палку из рук, мальчик упал и вывихнул себе руку. Госпожа Турчининова в испуге упала в обморок, а покровительница его убежала. Родители мои бросились помогать бедному мальчику, снесли его в кабинет, послали за костоправом и вместе с ним сами помогали в этой операции. Мальчик этот остался впоследствии на попечении моих родителей. В 1832 году сестрица, супруга брата моего, Анастасия Алексеевна, сделалась очень больна, и брат мой решился ехать с нею за границу, а также и брат ее, Иван Алексеевич, поехал с ними. В Венеции она скончалась 9 января 1833 года, и ее привезли в Петербург. Отец мой в этом же году упал, ложась спать, и с неделю был болен. Он был подвержен головокружению. Сестра Вера Николаевна занемогла нервической горячкою, и после двухнедельной болезни мы ее лишились 4 января 1834 года. Смерть сестры поразила матушку. Горестна была эта потеря и для всех нас. Единственным утешением матушки было воспитание сирот сестры моей при себе. Они и переехали все к нам. Брат мой никогда не расставался со своими родителями и всегда жил с своим семейством в одном доме с нами. Матушка моя нежно любила всех своих детей и внучат, но, кажется, еще горячее единственного своего сына и его Колю. Этот мальчик с самого детства был одарен всеми лучшими качествами душевными, сердечными и умственными, нрава кроткого и веселого, притом красив и грациозен. Он был общий любимец в нашем семействе. Этого ангела, к величайшему отчаянию отца его и горести всего семейства, лишились в самых цветущих летах его юности, на 17-м году от рождения, 24 сентября 1846 года.